Глава 10. Семья Даглет, позже переименованная в Лин, говорил ему Неллиан, вступила в банковское дело около 50 лет назад. Стоял теплый летний день несколько недель спустя после похорон лорда Крэга, и учитель и ученик сидели под большой смоковницей во дворе имения, унаследованного Клейном от Джоквина. 14-летний мальчик, не отвечая, приподнялся со своего сиденья. Он смотрел на дорогу, которая вела в Лин. На горизонте виднелось облачко пыли. Один раз солнце блеснуло на металле. Возможно, повернулось колесо, но предмет был еще слишком далеко, чтобы разглядеть детали. Клейн понял это и сел, а слова его были ответом Неллиану. Разве не правда, что основатель семьи сидел на углу улицы и давал проходящим деньги в обмен на заклад драгоценности кольца? «Я считаю, что ваш предок, — ответил старый ученый, — был проницательным ростовщиком и знал толк в благородных металлах, и постепенно он завел свое дело». Мальчик хихикнул. «Однокомнатное деревянное сооружение, очень плохо защищенное от дождя и холода». «И все же это был собственный дом», — сказал учитель, — «с которым связано представление об определенном достатке. История говорит, что позже, когда он смог покупать рабов, он построил несколько домов, разнообразных по размерам, и в каждом проводил по одному дню, переодеваясь соответственно. Так он в разные дни недели встречался с разными слоями населения. В один он, сидя на скамье, сужал деньги работнику, в другой день имел дело с рыцарской семьей, которая закладывала свои замки, чтобы продолжать вести жизнь, которую им не позволяли средства. Ваш предок понял неразумность такой ложной гордости и с объективностью использовал ее в своих целях. Вскоре он уже владел большим количеством домов и имений и имел врагов, которые неразумно закладывали свою собственность, чтобы на месяц-два оттянуть выплату долгов. Неллиан помолчал и вопросительно взглянул на ученика. Потом сказал: «Выражение вашего лица свидетельствует, что вы задумались над моими словами, молодой человек». Клейн молчал, слегка покачивая головой. «Я думаю о гордости, которая послужила причиной падения многих семей и империй». Он вспомнил свою склонность к оцепенению в присутствии некоторых людей. «Может, так он выражал свою гордость?» Он объяснил это Неллиану. «Как я понимаю, я сохраняю тем самым самоуважение. При таких обстоятельствах я могу жалеть себя, но не стыдиться». Он покачал головой. Потом посмотрел на зеленые холмы, где в облаке пыли теперь постоянно блестел металл. Но разобрать все еще ничего нельзя, и Клейн сказал: «Я думаю, что раньше это случалось со мной так часто, что теперь мне себя не одолеть». «Но вы с каждым разом все лучше владеете собой», — быстро сказал Неллиан. «Это верно», – мальчик кивнул и оживился. «Я как солдат, который с каждой битвой все ближе и ближе к ветерану», – он нахмурился. «К несчастью, есть войны, в которых я не участвовал». Неллион улыбнулся. «Вы должны продолжать преодолевать ограниченные препятствия, как вы давно решили с Джоквином, и все об этом свидетельствует. Такова же политика вашего деда». Клейн взглянул на него сузившимися глазами. «Почему мой дед стал этим заниматься только с недавнего времени?» Длинное морщинистое лицо учителя посветлело. «Это вполне закономерно». «Закономерно? Ваш статус после провозглашения вашего отца лордом-правителем соответственно изменился». «Ах это!» – Клейн пожал плечами. «Но это не имеет практического значения. Как мутант, я в своей семье подобен горбуну, которого терпит лишь из-за кровного родства. Когда я вырасту, то смогу интриговать за сцены, в лучшем случае выполнять роль посредника между храмами и правительством. Мое будущее стереотипно и стерильно». «Тем не менее», – возразил Неллиан, – «у вас, как у одного из трех сыновей лорда-соправителя Крэга Линна, имеются законные права в правительстве. И вам придется ими воспользоваться, хотите вы этого или нет. Он сварливо закончил. «Позвольте сказать вам, что вы пренебрегаете своими правами. Мы с Джоквином зря тратили на вас время. В беспокойной Линской империи вы либо будете жить в соответствии со своим рангом, либо погибнете от руки убийцы». Мальчик холодно сказал: «Старик, продолжайте урок истории». Неллиан улыбнулся. «В другой манере, но ваши перспективы напоминают перспективы вашего предка. Вы презренный мутант, он презренный ростовщик. Перед ним стояли не меньшее, если не большее препятствие, чем перед вами. И все же, мой мальчик, мы говорим о человеке, который основал семью Лин. Когда вы заглядываете вперед, вы видите только трудности. Оглядываясь назад на его карьеру, мы видим, как просто все было для храброго человека, действовавшего среди неразумных людей. Благородные семьи, занимавшие у него деньги, лишь старались как можно дольше сохранить видимость своего благополучия. И, конечно, когда истекал срок, они винили не себя, а молодого Гована Деглета. Но тот лишь нанимал добавочных телохранителей и отнимал у должников имущество. К 30 годам он был уже настолько богат, что смог взглянуть на почти разоренные семьи патронов в поисках невесты. Его предложение потрясло патронов до глубины их аристократических душ. Но патрон Сеппер был человек, считавшийся с реальностью. Чтобы спасти себя от гибели, он организовал брак своей прекрасной дочери Пикарды Сеппер с презренным ростовщиком, и она делила с ним постель и рожала ему детей, хотя всю жизнь не любила их. Она называла их, включая вашего прапрадеда, рабьим отродьем. Тонкое лицо мальчика исказило циничная усмешка. Если она была так настроена, думаю, что дети были не его. Вспомните, Неллиан, в своем убежище во дворце я годами был свидетелем любовных свиданий самых известных придворных дам. Внешне все они респектабельны, все замужем, но переходят от одной связи к другой. Не раз я слышал признание, что ребенок, которого носит дама, совсем не от ее мужа. Конечно, неважно, являемся ли мы Линны прямыми потомками Гована Деглета, мы унаследовали его деньги, а связи Сеппера дали благородство. Но он пожал плечами. Гован знал аристократок и их мораль. Он все время следил за женой. Будучи страстной женщиной, она вскоре поняла, что единственным источником мужской ласки для нее будет муж. История утверждает, что он был счастливым и довольным мужем. Ученый встал. «Молодой человек, я думаю, — сказал он, — пора прекратить урок. Через несколько минут здесь будет ваш дед, лорд-правитель». «Мой дед?» — Клейн, дрожа, вскочил. Мгновенно самообладание покинуло его. Крайним напряжением овладев собой, он спросил: «А чего он хочет?» «Он везет с собой несколько недавно захваченных на Марсе девушек. Они будут вашими любовницами. Мне сказали, что девушки очень хорошенькие». Он замолчал. Клейн его не слышал. Для Клейна слова Неллиана слились бессмысленные звуки. А потом, позже, может быть, в тот же вечер, он осознал себя. Он лежал на полу в своей спальне. Из постели на него смотрела испуганная девушка. Она истерически бормотала: «Не хочу, убейте меня, но он ненормальный, я не хочу». Откуда-то вне поля зрения Клейна донесся холодный голос лорда-правителя: «Выпарите ее 4 хлыста, но не калечьте». Когда в следующий раз Клейн пришел в себя, девушка склонялась над ним: «Бедный, тебе так же плохо, как мне. Иди в постель, придется пройти через это». Жалость в ее голосе снова вызвала его беспамятство. Жалости он не выносил. Он чувствовал, что проходило время. У него было несколько любовных видений, которые казались ему нереальными. В этих видениях он был яростным и ненасытным, а девушка робкой и нежной. Потом были другие видения. Появилась другая девушка, он слышал слова Неллиана: «Поразительно, я не знал, что у мужского тела такие огромные возможности для любви». Но все это было как сон. Он узнал, что первую девушку зовут Селк. Имя второй он так и не узнал имен других, да и не был уверен, что они были. потому что вскоре ему нужна была только Селк. В этот момент он достиг наибольшей остроты ощущений. Его поучал дед. Одну из фраз он запомнил навсегда. «Мой мальчик, если ты настаиваешь, чтобы была только одна, тогда тебе уже придется приспособиться к ее возможностям». Клейн смутно помнил, что согласился с лордом-правителем. Он приспособился. Он полностью пришел в себя за обедом. Клейн замер, поднеся ложку ко рту. Выражение его лица привлекло внимание ученого. «Что, Клейн?» Мальчик кивнул. «Я хотел бы продолжить разговор, начатый в тот день, — сказал он, — о моем предке Говане. Что было с его детьми?» Неллиан облегченно вздохнул и мысленно продиктовал письмо лорду-правителю. «Ваше превосходительство», — молча сочинял он, — «через год и 8 месяцев лорд Клейн полностью оправился от эмоционального шока, вызванного знакомством с женщиной. Мозг действительно странный инструмент». Вслух он сказал: «Ваш прабрадед Гован Деглет был банкиром и патроном. У него были отделения во всех главных городах». Историю семьи Деглет Лин изучал и другой, более взрослый учащийся. 7 лет после убийства Крэга лорд Тьюс прожил в Аваях на Норе. У него было небольшое имение на главном острове архипелага, и после случившегося мать посоветовала ему избрать именно его для жительства, а не большие поместья на материке. Умный, осторожный человек, Тьюс оценил ценность совета. Если он хочет остаться живым, его удел – это власеница и пепел. Вначале это был сознательный обман. В Линне Лидия напрягала мозг в поисках убедительных объяснений и в конце концов заявила, что ее сын устал от политики и удалился, чтобы на покое предаться размышлениям. Долгое время ее вздохи были убедительными. Она так описывала чувства сына, как будто сама стремилась избавиться от обязанностей своего положения. И ей верили. Патроны, губернаторы и послы на пути из Линна через океан останавливались, чтобы отдать дань уважения сыну Лидии, но постепенно они начали сознавать, что он вне милости. О напряженном молчании лорда-правителя при упоминании имени Тьюса вскоре стало известно всем администраторам и политикам. После этого все стали умнее. Заговорили, как торопливо удалился из Линна Тьюс, когда было получено сообщение о смерти лорда Крэга, сына лорда-правителя. В то время его отъезд был едва замечен. Теперь об этом вспомнили и сделали выводы. Большие корабли, несущие правительственных чиновников, перестали останавливаться на острове. Изоляция глубоко повлияла на Тьюса. Он стал наблюдателен. Впервые заметил он, что островитяне выходят в океан, входят в воду, которая была с легендарных времен отравлена атомными богами. Значит, вода больше не смертоносна. Он отметил это для будущих исследований. Заинтересовался он и тем, что островитяне называют океан Тех. Жители континентов передвинулись подальше от берегов, чтобы уйти от смертоносных испарений моря, и забыли древнее название. Он размышлял о возрасте цивилизации, которая претерпела такую ужасную катастрофу, что забыты даже названия океанов. Сколько она длилась? Он мог предполагать 1000 лет. Однажды он написал матери: «Ты знаешь, раньше это меня не интересовало, но теперь я впервые задумался над происхождением нашей культуры. Возможно, вместо того, чтобы заниматься бесконечными интригами, мы должны были заглянуть в свое прошлое и выяснить, какие смертоносные силы высвободились давным-давно на этой планете. Меня беспокоит вот что. Те, кто действовал против Земли, готовы были буквально уничтожить планету. Такая безжалостность для меня неожиданна, и хотя это все отвлеченное рассуждение, я с некоторым беспокойством смотрю в будущее. Возможно ли, чтобы борьба за власть между группами достигла такого размаха, чтобы весь мир содрогнулся от безумия этой борьбы? Я предполагаю внимательнее всмотреться в эти проблемы, чтобы выработать здравую философию власти». В другом письме он заявлял: Мне всегда досаждал примитивность нашего оружия. Я склонен верить сказкам о существовании в древности различных типов огнестрельного вооружения. Как ты знаешь, в нашей культуре имеется этот парадокс. Мы владеем машинами, которые так тщательно сконструированы, что могут совершать путешествия в безвоздушном пространстве. Знание металлов, которые делают это возможным, унаследовано Линном, но его истинное происхождение неизвестно. С другой стороны, наше оружие – луки, копья, стрелы. Я думаю, в прошлом это примитивное оружие было заменено другим, совершенно новым типом оружия, которое, в свою очередь, сменилось еще более новым. Это означает, что промежуточные виды вооружения просто исчезли из нашей культуры, тайны их производства забылись. Эти сложные устройства трудно было производить, я все еще рассуждаю. И поэтому умение передавалось от отца к сыну, как произошло и со сведениями по металлургии. Мы знаем, что даже во времена варварства храмы были и хранилищами производственных знаний. И похоже, что кто-то сознательно уничтожил некоторые виды древних наук. Мы знаем также, что с древних времен храмы противятся войнам. Возможно, в них сознательно была погублена информация, касающееся оружия. Среди прочего, Тьюс тщательно изучал происхождение семьи Лин. Как и Клейн, изучавший ту же историю, Тьюс отметил, что Косан де Глет, сын основателя династии, был изгнан из Линна врагами семьи. Изгнанный официально, лишившись собственности, конфискованной патронатом, он переселился на Марс, а позже с помощью отделения своего банка сумел возобновить дело и на Земле. Как и многие проницательные люди до него, он предвидел изгнание. Когда захватили его дома, там нашли удивительно мало сокровищ. Враги Касана были вынуждены повысить налоги. Эти налоги оказались столь обременительны, что деловые люди все сильнее хотели возвращения Касана де Глета. Это желание, отметил Тьюс, мудро стимулировалось с Марса самим Касаном. В нужный момент представители народа формально пригласили Касана вернуться из изгнания, подавили попытку части благородных семей силой захватить власть и провозгласили Касана лордом-правителем. В течение 30 лет Касан был фактическим повелителем Линна. Тьюс вспомнил, как однажды посетил дом, где жил Касан де Глет. Теперь это было торговое здание, но у входа висела медная доска с надписью «Прохожий». Когда-то это был дом Касана де Глета. В нем жил не только великий человек, но само знание обитало в этом доме. Погоня за знаниями и банковское дело – таковы были краеугольные камни могущества де Глетов. Так решил лорд Тьюс. В ключевые моменты банковские интересы семьи были такой притягательной силой, что подавляли всякое сопротивление, и во все годы их роста страсть к собиранию произведений искусства и связь с учеными приносили им уважение и восхищение, что помогало уменьшить влияние случайных ошибок. В течение долгих месяцев одиночества и размышлений, последовавших за изгнанием, Тьюс много думал об этом и постепенно стал критически оценивать свою жизнь в Линне. Он начал видеть ее безумие и пустоту. Он со все возрастающим удивлением читал письма матери. Это был рассказ о бесконечных обманах, заговорах и убийствах, написанный простым, но эффективным кодом, основанным на дешифровке слов, известных только его матери и ему самому. Удивление перешло в отвращение, а отвращение вызвало понимание величия семьи де Глет-Лин сравнительно с ее противниками. Нужно было что-то делать с этой бандой невежественных воров и рвущихся к власти негодяев, решил Тьюс. Мой отчим, лорд-правитель, предпринял решительные действия, умерив амбиции соперников. Он подумал, что такой подход теперь не является правильным. Для объединения Вселенной больше не нужно сосредоточивать власть в руках одного человека или одной семьи. Старая республика также невозможна, ее губят бесконечные раздоры. Но ныне, после десятилетия всеобщего, но размытого по течениям патриотизма, Под руководством лорда-правителя можно восстановить республику, и весьма вероятно, она уцелела бы, чтобы заниматься не интригами. Схожие мысли занимали и самого лорда-правителя. Он уже строил некоторые планы. Особую опасность в существующем раскладе сил, как он понимал, представляла леди Лидия, его жена. Пригласив на тайную встречу Нелляна, Мэдрон Лин стремился сделать ученого, а через него внука, своими союзниками. «У нас странная семья», – начал он. «Сначала ростовщик, потом проницательный Кассан де Глет, который сумел стать единоличным лордом-правителем. Можно опустить Парили старшего, его слабость позволила вырасти оппозиционным силам. Но кризис наступил в большой битве за контроль над храмами во времена Парили де Глета и его брата Лорена. Их не любили, потому что они действовали деспотически и потому что заметили того, чего почти никто тогда не замечал – растущую власть храмов. Жрец – политик, действуя через легко поддающуюся воздействию храмовую конгрегацию, все более и более влиял на государство, и почти всегда его влияние было нереалистичным и узколобым, направленным только на усиление власти храмов. Парили и Лорен совершенно сознательно, я в этом не сомневаюсь, вели затяжные войны, главной целью которых было отлучение большей массы людей от храмов и одновременно привитие им солдатской философии, противостоящей воздействию храмов. Группа, позже связавшая себя с Рахейнлом, в это время пользовалась поддержкой открытой и тайной храмовых ученых, и следует отдать должное Лорену, моему отцу и его брату. Они сумели удержать власть и влияние, хотя все их ненавидели, и против них непрерывно действовали храмы. Вспомним, они были изгнаны на 15 лет и вернулись уже в 30-летнем возрасте. Во время этих 15 лет в Линне действовал закон, по которому смертной казни подлежал каждый, кто хотя бы помыслит о разрешении Деглетам вернуться в Лин. По этому обвинению были повешены или обезглавлены некоторые друзья нашей семьи. Лорд-правитель угрюмо помолчал, как будто чувствовал боль за смерть давно изгнанных. Немного погодя, он оторвался от своих раздумий и сказал: «Парили и Лорен вернулись в Лин во главе армии 60 лет назад. Они были решительными и жестокими правителями. Они зареклись хоть в чем-то полагаться на толпу, истерически приветствующую их возвращение в атмосфере убийств и казней. Они удерживали свою власть безжалостным контролем. Парили был замечательным полководцем, Лорен – выдающимся администратором. Естественно, именно он вызывал гнев врагов семейства. Как сын Лорена, я много раз наблюдал его методы. Они были жестоки, но необходимы. Но все же не удивительно, что, несмотря на все предосторожности, он был убит. Дядя братьев удержал власть до возвращения с Венеры Парили с несколькими легионами. Парили быстро восстановил престиж нашей семьи, став лордом-правителем. Одним из первых его действий была встреча со мной. Мне было тогда 17 лет. Я был единственным прямым наследником Деглетов. То, что сказал Парили, встревожило меня. Он предвидел свою смерть, так как сильно болел, а это значило, что я буду еще очень молод, когда наступит кризис. И вот в 17 лет я стал лордом-соправителем со всей полнотой власти. Мне было 22, когда он умер, и через несколько месяцев начались ожидавшиеся восстания. Из-за дезертирства части армии они оказались даже опаснее, чем мы думали. Потребовалось 8 лет гражданской войны, чтобы выйти из тупика». Усталый стареющий правитель помолчал, а потом сказал: «Если возможно, нужно предотвратить такую катастрофу, когда придет мое время. Поэтому необходимо использовать всех членов семьи. Даже Клейн должен сыграть большую роль». Нейлен, который терпеливо сидел и ждал, когда же правитель скажет о цели вызова, спросил: «Что же вы ему предназначили?» Лорд-правитель колебался, потом глубоко вздохнул и резко сказал: Мы не можем ждать, пока храмовые ученые завершат его образование. Со смерти Джоквина присутствие Клейна не вызывает энтузиазма. Это воспоминание о старых восстаниях и интригах. Спроси Клейна, готов ли он немедленно надеть мантию главного ученого и тем самым стать членом внутренней храмовой иерархии. 16 лет, выдохнул Неллен. И это все, что он мог сказать. В сущности, он не видел ничего плохого в предложении сделать 16-летнего юношу одним из руководителей храмов. Представление о правах семьи укоренилось в нем не менее прочно, чем в лорде-правителе. Но как истинный поборник независимости храмов, он чувствовал беспокойство от явного стремления использовать Клейна для подчинения храмов семье Линнов. Он с тревогой подумал, если я правильно учил мальчика, он не будет полностью на стороне семьи, а будет разумно использовать свое положение в храмовой иерархии. Тем не менее, это лишь вероятность, ведь Клейн по-своему высокомерен. Вслух Неллен наконец сказал, «Ваше превосходительство, интеллектуально мальчик готов, эмоционально», и он покачал головой. Лорд-правитель, присевший ненадолго, вскочил и остановился прямо перед учителем, глядя на него сверху вниз. Он сказал рассудительным тоном, «Клянусь атомными богами, он должен пройти и через это, и передай ему, что я не позволю оставлять единственной любовницей эту девушку Селк. Нельзя допускать, чтобы он оставался влюбленным в одну женщину. Это не значит, что он должен отослать ее, просто должны быть и другие. Передай ему, что когда через 10 дней он войдет в храм Джоквина, то войдет как главный ученый, и я хочу, чтобы он действовал соответственно». Он отвернулся, показывая, что решение окончательное. Потом снова повернулся к учителю и добавил. «Напоминаю тебе об опасности заговора. Посоветую ему держаться в стороне от Лидии. Все, можешь идти». И он вышел из комнаты. Через 3 месяца Неллен вторично был приглашен в капиталистский дворец. На этот раз лорд-правитель казался менее напряженным. «Я кое-что слышал о мальчике», — сказал он, — «но предпочитаю прямую информацию. Что за лечебные методы, которые он пользует в своем главном храме?» Учитель нахмурился. «Весьма предосудительная практика», — холодно сказал он. «Однако лорд Клейн заверил меня, что у него чисто экспериментальные дела, поэтому я остаюсь наблюдателем». Лорд-правитель, расхаживающий по комнате, остановился и взглянул на старого ученого. Он вспомнил, что Неллен в прошлом республиканец и сохранил республиканские взгляды, а поскольку приверженцы республики связали себя пагубной храмовой практикой массового внушения, их неодобрение чего-либо было совершенно неприемлемо для лорда-правителя. Особенно верно это было в делах, связанных непосредственно с храмами. Он уже хотел так и сказать, но передумал. И спокойно спросил, что же случилось и чего ты не одобряешь. Неллен постарался ничего не упустить. Ваш внук давно интересовался храмовыми ритуалами и их воздействием на множество людей. В качестве эксперимента он поместил в храме Джоквина, который он, как вы знаете, теперь возглавляет, причудливо выглядящую машину, которую он извлек из древних раскопок. На машине множество циферблатов и движущихся частей, так что она вызывает суеверный страх. К моему удивлению, ваш внук заявил, что он будет лечить больных и раненых, но предварительно их должна зарегистрировать эта машина. Это просто значило, что больной должен был сидеть и смотреть на циферблат, очевидно настраиваясь на их целительную радиацию. Я сам слышал, как лорд Клейн говорил одному больному, что с этого момента все его ощущения будут исходить из машины, и что он будет днем и ночью ощущать ее целительную силу. Старый ученый помолчал. «Ваше превосходительство, мне больно видеть, как ваш внук использует почтение людей к храму. Меня беспокоит такой цинизм». Лорд-правитель бросил критическое замечание. «И каков же результат?» – спросил он. «Я не верю услышанным рассказам. Слишком они благоприятны. Лечит ли машина больных и раненых?» «Конечно, нет», – Неллиан говорил нетерпеливо. «Но ваше превосходительство, вы не поняли. Использование преклонения перед храмами для таких мирских целей ясно...» Он запнулся в поисках слов. «Кощунственно». Мэдрон Лин с любопытством взглянул на него. «Вы говорите, что Клейн использует храмовые ритуалы внушения. А как, по-вашему, их можно использовать?» Неллиан был тверд. «Только в духовных целях, чтобы привести мужчин и женщин к еще большему почитанию богов, использовать это в целях лечения?» Он содрогнулся, покачал головой и сказал решительно: «После Нового года я не хочу иметь ничего общего с этим экспериментом». Лин-Линский прогуливался у окна, пытаясь скрыть улыбку. Вот он остановился и спросил: «Сам ли Клейн исполняет ритуалы? Кажется, это слишком трудная задача для одного человека». Учитель, неожиданно повеселев, покачал головой. «Вначале он так и делал. Но вы, наверное, знаете, что он давно слыл благодетелем мутантов, чем-то вроде покровителя мутантов. Самых разумных из них он обучил ритуалам, связанным с машиной. Теперь они работают с машиной долгие часы. Ваш же внук посещает храм лишь раз в неделю. Что хорошо в этой истории, так это изменившееся отношение к мутантам. Потребуется немало времени, чтобы изменения проникли в низшие классы, поскольку Лин полон циников. Но наблюдается постоянное движение к терпимости, правда, пока еще очень медленное. Однако должен существовать и другой способ изменить отношение к мутантам». «Что ты предлагаешь?» – мягко спросил у него лорд-правитель. «У меня в данный момент ничего нет», – осторожно ответил Неллиан. «Но я не сомневаюсь, что может быть найден метод, который не будет связан с таким святотатством». Правитель задумчиво кивнул и сказал веским тоном: «Я глубоко уважаю тебя, Неллиан, как ты знаешь, но меня очень беспокоит проблема мутантов. И я хочу, чтобы ты с терпимостью отнесся к деятельности моего внука, а тем временем подумал бы о другом методе. Принятие мутантов населением? Не будем волноваться об отношениях высших классов». Он ровно закончил. «Как только разработаешь альтернативный метод, приходи ко мне, и если он окажется реалистичным, я полностью поддержу тебя». Неллиан угрюмо кивнул. «Очень хорошо, ваше превосходительство. Я не хочу казаться негибким. Всем известна моя терпимость. Но это слишком для принципиального человека. Я разработаю такой метод и должным образом представлю его вам. Желаю вам всего наилучшего, сэр». Мэдрон Ли накликнул его: «Скажи Клейну, чтобы он не попадался на глаза моей жене». Учитель остановился в дверях, повернулся и серьезно ответил: «Хорошо, ваше превосходительство». Лорд-правитель сухо сказал: «Что же касается лечащей машины, единственное мое сожаление, что я нелегко поддаюсь внушению. Немного упрощенности сейчас мне бы не помешало». Неллиан сказал: «Почему бы вам не посетить храмы обычным порядком, сэр? Я уверен, что боги дадут успокоение даже благороднейшим умам». «В этом мы с тобой не согласимся», – последовал сардонический ответ. «Хорошо известно, что атомные боги благоволят только к невежественности, простым, верящим и, конечно, своим верным слугам, храмовым ученым. До свидания». Он повернулся и быстро вышел из комнаты.